Руками он чувствовал, что свая здесь обросла более крупными мидиями, и попробовал выдернуть одну. Но он даже не смог ее расшатать. Тогда Чик взялся за другую мидию, шатавшуюся как зуб, и с отчаянием последних усилий дернул ее и, выдернув, едва не задохнувшись, вырвался наверх. Это была большая мидия, величиной с мужской кулак. Он вытащил руку с мидией над водой, и Керопчик сверху посмотрел на нее оценивающим взглядом. «Хорошая», — сказал Керопчик поощрительно. «Только сразу несколько вырывай». «Легко говорить», — подумал Чик. «Ты б сам попробовал». Он подплыл к сачку на веревке, свисавшему со скалы, и вбросил туда свой трофей. После этого Чик, сколько ни нырял, доставал только очень маленькие мидии или совсем ничего не мог достать. Откровенно говоря, Чик просто боялся напороться на один из обломков этих свай. Чик заметил, что там торчит еще одна свая с зубчатым, рваным краем. Вообще Чик не любил нырять в незнакомом месте. Особенно в таком месте, где неожиданно перед носом может оказаться свая или какой-нибудь другой предмет с заостренным краем. В конце концов, один из друзей Керопчика сказал ему, чтобы он подымался наверх, и Чик вцепился в веревку, к концу которой был привязан сачок с его мидией. Правда, большой, но слишком одинокой. Другие мелкие мидии, которые он доставал, Керопчик браковал, и Чик их отбрасывал. Друг Керопчик втащил Чика наверх, и потому, как тот его тащил, Чик почувствовал, что неудача сделала его тяжелее, чем он есть. Единственным, правда, слабым утешением Чика было то, что он и в самом деле достал очень крупную мидию. Мальчик все еще лежал на скале. Теперь Чик с еще большей очевидностью почувствовал превосходство его во всем, что можно было сделать в море. Превосходство было настолько полным, что Чик не завидовал ему, а просто восхищался им и жалел, что Керопчик имеет над ним какую-то власть. Немного согревшись, Чик прыгнул в сторону берега и поплыл к нему. Конечно, в другое время Чик мог решиться увести свою команду на море и без всякого разрешения. Но не сейчас. Дело в том, что два дня тому назад Чик был застигнут в школьном саду сторожем школы. И хотя Чику удалось удрать, но проклятый старик Габуния, то есть сторож, пришел к ним домой и пожаловался на Чика. Хорошая репутация Чика этим обстоятельством была сильно подорвана. Считал, что Чик на такие вещи не способен. Считал, что только его старший брат способен на такие вещи. Поэтому, понимая, что сейчас шансы на разрешение слишком малы, Чик и не осмеливался просить. Он ждал удобного случая, ждал такого мгновения, когда тетушка так увлечется своим рассказом, что может разрешить Чику что угодно, только бы он ей не мешал. Сейчас тетушка довольно увлеченно. Но Чик затруднялся определить, достаточно ли увлечённо для его просьбы. Рассказывала о своей знаменитой встрече с принцем Альденбургским, который когда-то до революции жил в Гаграх и был там самым главным человеком. В одном из поместий принца работал садовником один из родственников тётушки. И там тётушка встретилась с принцем, который приехал со своей свитой осмотреть сад. В этом рассказе было одно противоречие, которое сильно смущало Чика и даже раздражало его иногда. По одним рассказам тетушки, она была тогда совсем маленькая девочка, а по другим получалось, что она была уже довольно взрослой девушкой, и принц залюбовался ее красотой. Сейчас тетушка излагала именно второй вариант. Она сказала, что принц залюбовался ее красотой и хотел привлечь ее ко двору. Она так и сказала. «Привлечь ко двору». Услышав такое, Чик украдкой взглянул во двор из-за тетушкиной спины. Ника, сидя на виноградной лозе, читала книгу. Рядом с ней сидела Сонька и гладила белку, очищая ее шерсть от всякой нацепившейся на нее дряни. Ухаживая за белкой, она как бы заменяла Чика. Оник сидел рядом с ней с выражением унылой задумчивости на лице. Поймав взглядом взгляд Чика, он кивнул ему головой, словно спрашивая: «Ну, как там? Долго еще мне здесь сидеть?» с выражением унылой задумчивости на лице. Чик в ответ пожал плечами, показывая, что он старается, но ничего определенного пока сказать не может. Белка, по выражению лица Оника, поняла, что он смотрит на Чика, и сама, повернув голову, посмотрела наверх, где Чик, сидя на тахте, выглядывал в окно из-за тетушкиной спины. Белка несколько раз махнула хвостом, показывая, что она видит Чика и радуется этому. Сонька тоже поняла, что Чик смотрит в их сторону, и, взглянув наверх, просияла. Лицо ее засветилось уверенностью, что Чик добьется своего.